Конспиративная квартира МГПУ. Мартынов и Лещинский пили чай на конспиративной квартире. Александр Геннадьевич, не надоела жизнь отшельника? Да нет, писал новую книгу. О чем, если не секрет? Я на фронте не был, но журнал «Огонек», помните такой? А как же, читал с интересом. Так вот, я писал для них очерки из маленьких городов, но только из тех, где фабричные работали на снабжение армии. Теперь пишу книгу «Глубокий тыл» о воровстве подрядчиков, о картонных подошвах для сапог, о папахах, сделанных из гнилого меха, о шинельном сукне, сквозь которое небо видно. Неплохая книга должна получиться. Работайте, мы поможем вам ее напечатать. А теперь о делах наших скорбных. Все эти дни никто не появлялся, — развел руками Лещинский. И пока банда не давала о себе знать. Ваше затворничество закончено. Они знают, где вы бываете? Да, в кафе «Домино». Завтра туда. Будете ждать. Мне неловко говорить, но у меня финансовые проблемы. Да почему неловко? Мартынов достал из кармана два листка бумаги. Расписывайтесь за жалование и за суммы на оперативные расходы. Он положил на стол две пачки денег. Лещинский взял их. Нет, так не пойдет. Прошу счесть, а потом расписаться. Лещинский пересчитал деньги, расписался. Спасибо. Спасибо, к делу не пришьешь. Значит так, помните, что за вами постоянно будут наблюдать наши сотрудники? Филеры. Эко вы хватили. Филеры в охранке, а в ЧК сотрудники. Если к вам подойдет связной от французов, вы должны, расставаясь, дважды хлопнуть его по плечу или руке, или спине. Это понятно? Еще бы. Они должны обязательно появиться. Они ждут, что я сведу их с подпольными торговцами бриллиантами. А вы их знаете? Кое-кого знаю. Это нам может пригодиться. Значит, если дали задание, придут.